Занимая пост генерального секретаря, Сталин мог дать любой приказ, и этот приказ незамедлительно и точно выполнялся. Но любой приказ Сталина был неофициальным. В этом-то и заключалась сталинская неуязвимость и непогрешимость. Теперь это положение Сталина больше не удовлетворяет. Ему нужно дать приказ, главный приказ его жизни, но так, чтобы официально это был сталинский приказ. По свидетельству маршала Советского Союза Рокоссовского, «Солдатский долг», страница 11. Каждый советский командир в своем сейфе имел особый секретный оперативный пакет. Красный пакет, литер М. Вскрывать красный пакет можно было только по приказу председателя Совнаркома. До 5 мая 1941 года Вячеслав Молотов или Наркома обороны СССР, маршал Советского Союза Тимошенко. Но по свидетельству маршала Советского Союза Жукова, Тимошенко без Сталина все равно принципиальных решений принимать не мог. Так Сталин занял пост Молотова для того, чтобы главный приказ исходил не от Молотова, а от Сталина. Пакеты лежат в сейфах каждого командира, но 22 июня 1941 года Сталин не дал приказа вскрыть красные пакеты. По свидетельству Рокоссовского, некоторые командиры на свой страх и риск за самовольное вскрытие красного пакета полагался расстрел по 58 статье, сами вскрыли красные пакеты. Но ничего не там нужного для обороны не обнаружили. Конечно, у нас были подробные планы и указания о том, что делать в день М. Все было расписано по минутам и в деталях. Все эти планы были, но, к сожалению, в них ничего не говорилось о том, что делать, если противник внезапно перейдет в наступление. Генерал-майор Грицов, ВИШ, 1965 год, номер 9, страница 84. Итак, планы войны у советских командиров были, но планов оборонительной войны не было. Высшее советское руководство об этом знает. Вот почему в первые минуты и часы войны высшее советское руководство вместо короткого приказа вскрыть пакеты занимается импровизацией, сочиняет новые директивы войскам. Все планы, все пакеты, все расписанное в деталях и по минутам, в условиях оборонительной войны больше не нужно. Кстати, первые директивы высшего советского руководства тоже не ориентируют войска на то, чтобы зарыться в землю. Это тоже не оборонительные и не контрнаступательные, а чисто наступательные директивы. Советские руководители мыслят и планируют только этими категориями. Даже после вынужденного начала оборонительной войны красные пакеты носят очень решительный характер, но в неясной обстановке нужно несколько сдержать наступательный порыв войск до полного выяснения случившегося. Вот почему первые директивы носят наступательный характер, но тон их сдерживающий. Наступать, но не так, как это написано в красных пакетах. В неясной обстановке Сталин рисковать не желает. Вот почему на самых главных директивах Великой Отечественной войны, директивах начать войну, нет подписи Сталина. Он готовился выполнить почетную обязанность, подписать другие директивы в другой обстановке, подписать директивы не на вынужденную оборонительную войну, а на освободительную миссию народов мира. Гитлер читал телеграммы мудрого Шуленбурга, да и сам, наверное, тоже понимал, что Сталин надеется в области внешней политики достичь цели огромной важности личными усилиями. Гитлер понимал, насколько это опасно, и лишил Сталина этой возможности. Вот почему на первых директивах неожиданной для Сталина и вынужденной оборонительной войны появляется подпись члена Совета секретаря.